будем играть в слова. На этом мы давно мастера. Не зря мы ставили все на перо, противовес топора. Одни твердят про умение жить, другие кивают судьба. Но кто-то смолчал, а кто-то вызвал огонь на себя. Моя способность выжить достойна применения в житейской войне. Но что мне делать с женщиной, которая приходит ночью ко мне? Она горит, как звезда, она глядит на меня, как судья. Им нужно решать, что делать с огнем на себя. Сначала жизнь светла и легка, и в выборе смысла нет. Но те, кто играли наверняка, потом рыдали ей вслед. А время идет, и если не ты, ей руку подаст другой. И смертельно хочется жить, и ты знаешь, как ярок огонь. В твоих глазах я знаю, ей небезызвестен твой дом. Я хочу петь, чтоб все танцевали, но зачем-то пою о другом. И мне хотелось бы петь, как ты, смеясь и любя, но чтобы остался огонь, нужно, чтобы кто-то вызвал его на себя.